Часть вторая. Медвежий шаман. Глава 11. Медвежий шаман. 1997 год. Это было 4 года тому назад, поблизости от охотничьей делянки Федора Тихого. И началась эта история с невероятного. В нескольких десятках метров от своей собственной избушки, на тропе, Федор угодил в настороженную ловушку. Хорошо хоть Федор почувствовал, что сапог зацепился за что-то. Краем глаза заметил скрежение в траве шнура, падение бревна от себя справа. Федор остановился и только поэтому остался жив. По всем правилам он должен был идти себе, сделать еще шаг, и тогда Федор спустя мгновение валялся бы уже с раздробленным черепом. Но Федор остановился, и бревно только сильно ударило по ноге, уже на излете, и в грудь, так, что зашлось дыхание и почернело в глазах. Какое-то время Федор лежал, не шевелясь, и вроде бы даже смог дышать. Бревно давило на грудь, но не сильно. Наверное, на другой стороне тропы оно опиралось на что-то, например, на пенек или на кочку. Охотник повернул голову. Вот от этого невинного движения в груди отдало страшной болью, и вроде бы даже увидел в траве возвышение, которое спасло ему жизнь. Пока он лежал, как упал, навзничь, еще не было больно, по крайней мере, в груди. Правая нога ниже колена болела страшно. И совершенно независимо от того, напрягал ее Федор или нет, боль пульсировала по ноге, даже если охотник лежал неподвижно. А если он ногой немного двигал, хотелось кричать. И Федор боялся потерять сознание от боли. Таежник подвел к груди руки, уперся в бревно. Руки слушались, бревно качалось. Но Федор скоро понял, он не в силах из такого положения сбросить тяжесть. Ствол кедра весом килограммов 200. И оставалось, получается, два выхода. Лежать в надежде, что его кто-то найдет и спасет, а на это не было надежды. Или сразу прервать свою жизнь. Потому что никакой еды не было у Федора, и фляги воды тоже не было. И его жизнь никак не могла продлиться больше 3 или 4 дней. Да кроме того, в такой позе Федор был беспомощен, как младенец. И любой, даже мелкий зверь, как лиса или соболь, мог выбирать. Загрызть его, или так и есть Федора, живым. Ну и покончить с собой невозможно. Когда Федор попал в ловушку, ружье он нес в правой руке, и оно отлетело в сторону. Мужик даже не мог застрелиться, чтобы избавить себя от гнусной смерти, от жажды и холода. И Федор пролежал под бревном весь нескончаемый день до вечера, когда прямо над ним, между лапами кедр и пихт, вызвездило. И стало холодно лежать на сырой земле. Даже в ватнике. Федор еще несколько раз пытался освободиться, но, конечно же, безнадежно. Уже очень хотелось пить, и тело страшно занемело. Ногу все дергало и дергало. Немногое, что оставалось в силах Федора, это смотреть на часы. Он знал, что бревно упало ровно 12 часов назад, около 10 часов утра. И Федор, глядя на мигающие звезды, в который раз за эти 12 часов стал думать о том, кто бы и зачем мог устроить на него ловушку. Классическую таежную ловушку до Вильню. Врагов у Тихого не было. Таких врагов, по крайней мере. А ловушка в таком месте могла стоять только на одно существо. На него самого, Федора Тихого. Спустя несколько минут мимо Федора в нескольких метрах от тропы прошел какой-то крупный зверь. Копыт у него не было. И Федор гадал, медведь это или росомаха. Охотнику казалось, что волк или рысь прошли бы совсем бесшумно. Впрочем, звук ведь отдавался по земле. Зверь осторожно прошел в сторону его избушки, а потом стал возвращаться по тропинке. Шел он осторожно, ступал мягко. Федор пожалел, что не было у него привычки вешать нож в ножнах на пояс. Будь у него, пока был жив, такая привычка, он легко достал бы оружие. Если и не правой рукой, не дотянуться правой рукой до левого бока через бревно, то уж хотя бы в левую руку. Но охотничий нож был в голенище правого сапога, лежал вдоль ноги, которую разрывало от боли. И Федор так и подумал о себе такими словами: «Когда был жив». Из-за бревна он не видел ничего, что делалось в той стороне, но понял: зверь стоит от него метрах в трех. Слышно было дыхание, зверь сдерживал его, но все равно было слышно, как дышит этот мощный организм. По дыханию Федор понял, что это медведь, и его сердце упало, потому что поведение медведя могло означать только одно. Он чуть не заскулил и не заплакал от животного страха, неизбежного, от жалости к себе, потому что смерть в зубах у зверя не из легких. За что? Но почему ему? Именно ему все это? А зверь подошел совсем близко. Федор почувствовал его дыхание на ногах, зверь обнюхивал. Потом он перешагнул через бревно, и Федор увидел сначала над бревном, нависшую над ним на фоне звезд, а потом совсем близко колоссальную башку с круглыми подвижными ушами. Сверкнули зеленые глаза, и медведь шумно обнюхал голову и лицо Федора Тихого. Громадный нос двигался. Ноздри сокращались в нескольких сантиметрах от глаз беспомощного человека. Федор едва не потерял сознание от чудовищного зловония. От медведя несло невероятнейшей гнилью, тухлятиной, чем-то холодным и кислым, мокрой шерстью и еще какой-то гадостью. Зверь гулко фыркнул, зашел с другой стороны и опять обнюхал человека. А после этого медведь сделал шаг, подцепил когтями бревно и еле заметным движением откинул его прочь. Так вот, без видимых усилий и откинул. И бревно летело несколько метров по воздуху, гулко ударившись о землю где-то совсем в стороне. Только теперь Федор понял, как мешало ему бревно дышать, и невольно сильно втянул воздух. Возник какой-то звук, медведь мгновенно двинул головой. Федор притих, вжался в землю, и мечтая сделать рывок за ружьем, и прекрасно понимая, что не успеет. Ни в коем случае не успеет. И зверь опять шагнул к нему, встал параллельно лежащему и сунул морду к самому плечу. На Федора опять накатила волна жгучего зловония. Зверь ритмично пофыркивал. И Федор невольно стал прислушиваться к звукам. Замер. Но тут медведь подсунул морду к нему под спину и плечо, двинул головой, поднимая Тихого в воздух. Нога рванулась, тело навалилось на нее, и от боли Федор потерял сознание. Очнулся Федор в полной темноте. Его мягко покачивало. Аккуратно несло куда-то. И почему-то стискивало горло. Наверное, потому что голова оказалась низко опущена к груди, а тело Федора занимало странное положение. И не стоя, и не сидя. Федор пытался поднять голову и не смог. Что-то мешало движению. И это что-то сгребало со спины, ниже затылка, его одежда от ватника до рубашки. Федор чувствовал, как одежда стала ему словно тесной. Охотник быстро понял, что его несут куда-то, держа за шиворот, как носят детенышей кошки, собаки, да и медведи тоже носят. Федор нес все тот же зверь. По крайней мере, Федор не мог себе представить, чтобы один медведь освободил его из-под бревна и начал переворачивать и брать, а совсем другой понес бы дальше. Широко, размашисто шагал зверь. В его походке было то, что часто чувствуется в движении человека, и почти никогда в походке зверя. Целеустремленность. Знание не только ближних, но и отдаленных во времени целей. Медведь шагал, как мог бы шагать сам Федор в свою избушку, зная, где будет через час или через два. Что надо делать по дороге и чему придет время потом. И в то же время зверь нес Федора бережно, высоко задирая голову, чтобы меньше задевать им о кустарники, траву, переносить поверх лежащих бревен. Федор удивлялся, что не слышит прежнего зловония, пока не сообразил. Он же принюхался. Но зачем? Чего ради так возится зверь? Душный ужас охватил Федора Тихого. Неужели зверь его несет, чтобы учить на нем медвежат охотиться? Но нет, это полная чепуха. Самцы медведя не заботятся о малышах, а будь это самка, детеныши были бы с ней. Но зачем? Стояла вторая половина ночи. Часы Федора светились в темноте. Не весь циферблат, а только цифры и стрелки. так, чтобы сам он мог смотреть на часы в любой темноте, и никто больше не заметил бы свечения. Часы остановились в половине двенадцатого, но Федор знал время уже по своему самочувствию. Ни один человек не чувствует себя в два или в три часа ночи так же, как до полуночи. И дело тут только в опыте, в наблюдении над собой. Да к тому же временами между сучьев мелькали созвездия. Краем глаза, вывернувшись, Тихий все же успевал заметить кое-что и сделать выводы. Судя по всему, медведь отшагал с Федором в пасти по крайней мере верст 20, если не больше. Как будто они двигались вверх. Охотник подумал, что, кажется, здесь деревья ниже, чем на его охотничьей делянке. Если так, то они поднимаются. И уже поднялись достаточно высоко в горы. Опять же, зачем это зверю? Вот в лицо пахнул ветерок. Даже в свете звезд стало хорошо видно прогалину на десятки метров во все стороны. Когти медведя заскрипели по гальке и камню. И опять он двигался по лесу, по низкому леску высокогорья. Тело затекло. Очень хотелось сменить позу. Но вывернуться иначе Федору никак не удавалось. А медведь все шагал и шагал. Еще раза два Федор не то чтобы терял сознание, а скорее впадал в забытье от усталости, жажды и от боли. Все-таки уже почти сутки, как на него упало это бревно. Стало светлее, и в лесу начали петь птицы. Еще немного, и между лапами деревьев, в просветах между стволами, появилось розоватое сияние. А свист и щебет стали куда громче. Опять хрустели камни под когтями его избавителя. Но тут, на этой прогалине, так и не появилось ощущение открытого пространства. Не веял в лицо ветер. Не было обзора на десятки метров в любую сторону. Ни ветерка не было между могучих деревьев. Строгие кедры неподвижно окружали озерцо. Даже не озерцо, а так, промоина. Длиной от силы метров 12 и шириной метра 4. Странно, но даже птицы в этом месте молчали. Ветер, колышащий лапы кедров, не вздыхал и не шуршал. Бесшумно замирал между деревьев. Молчание нарушал только ручеек. Веселый ключик выбивался между камней у подножия скалы. Федору эта скала показалась похожей на огромного медведя, сидящего по собачьей на заду. Позже он узнал, чтобы иллюзия сохранялась, нужно было смотреть с определенного расстояния. Пробежав несколько метров, ручеек впадал в озерцо и вытекал из него с другой стороны. Опять принимался журчать, прыгая по камням. Медведь шел вдоль берегов промоины. Высоких, каменистых. Между крутым берегом, высотой около метра и кедрами, шла полоса метров полтора шириной. Почему-то здесь не росла даже трава. Только лишайники рассвечивали серо-сизо-коричневыми пятнами камни и насыщенную ими землю. По этой полосе и шагал зверь до самого места, где ключ впадал в озерцо. Тут, к воде, оказался удобный спуск, испещренный следами когтей. Без особого удовольствия увидел Тихий на песке следы и медвежат разного возраста. Вплоть до крохотных он знал, что медведица в 100 раз опаснее медведя. В этом месте зверь зашел в воду, отчего Федор по бедра сразу же оказался в воде и выпустил его из пасти. Уф! Вода оказалась совсем теплой. Дно выстлано мелкой галькой, а глубина небольшая. Другой разговор... что нечего делать в воде и его сапогам, и всему, что есть в рюкзаке. Федор легко смог сесть и первым делом выкинул на берег рюкзак. Это легко удалось, благо в рюкзаке чуть больше пуда, не вес, даже для усталых, больных рук. Эх, так бы вчера и бревно. Ватнику тоже нечего делать в воде. Кинув ватник на берег, Федор впервые подивился сам себе. В 2 шагах от него зверь. Как раз там, куда он кидал вещи. Медведь по собачьей сидел на берегу, внимательно смотрел на Федора. Челюсти зверя описывали странные движения. Это же он устал, чуть челюсти не вывернул, пока меня нес. Жаром обдало Федора Тихого. А зверь еще и покрутил головой, примерно так, как мог бы крутить человек, у которого сильно устала шея. Он же все время держал голову выше. Напрягал шею изо всех сил. Глаза Федора встретились с коричневыми, маленькими глазками. Удивительно, но страха совсем не было. Наверное, в положении Федора надо было или сразу сойти с ума, или научиться верить зверю и не бояться его. В глазах медведя застыло какое-то пытливое и, как показалось охотнику, немного жалобное выражение. Зверь вдруг ритмично зафыркал. Федор припомнил, что он так уже фыркал однажды, когда освобождал человека от бревна и поднимал. Теперь он зафыркал, сопровождая это тихим ворчанием. Странным ворчанием. То выше тонами, то ниже. Так он фыркал и ворчал, а потом также пытливо уставился на Федора. Тот молчал, в упор глядя на животное. И тогда медведь вдруг встал на четыре лапы, повернулся и исчез в лесу, как привидение. Мгновение, и зверя уже нет. Федор остался один. Что, он и будет так сидеть в воде по пояс? Если ватнику нечего делать в воде, то уж тем более нечего делать в воде сапогам и ватным штанам. Федор стал снимать сапоги и вдруг невероятно удивился. Он чуть не забыл про свою ногу. Ногу, от одного прикосновения к которой он несколько раз терял сознание. Федор так и замер с сапогом в руке. Нельзя же так рисковать. Глубина от силы 30 сантиметров, но лежа навзничь без сознания, он мог бы утонуть даже и здесь. Но больно не было. Ну, почти не было. Осторожно, осторожно, Федор закатал штанину. Рана, по правде говоря, открылась ужасная. Мало того, что бревно сильно ушибло кость чуть выше лодыжки, еще и порвана мышца. А значит, по крайней мере, неделю или две на ногу невозможно будет и ступить. Пока не срастется тело, не опадет все это синее и багровое, нет смысла даже думать проходить. И что он будет делать здесь? В совершенно незнакомых местах.